Спустя несколько дней мы с бабушкой сидели у подъезда. Неожиданно из-за угла вынырнула мама. В такое время она всегда пропадала в школе, было отчего испугаться. Мама застала меня в обществе кугутов. Пока она выстукивала каблучками по асфальту, бабушка прижимала меня к себе, будто к нам приближался фашистский каратель. К моему удивлению, мама и бровью не повела в мою сторону. Пройдя сквозь строй, она остановилась в дверях подъезда. — Сережа, ты сходишь со мной в ателье? — Зачем? — спросил я, мучительно раздумывая, какое наказание мне уготовано за предательство. А главное, почему оно состоится именно в ателье? — Надо сфотографироваться, — спокойно ответила мама, а затем голос ее задрожал. — На доску почета исполкома. К дню учителя наградили. Последние слова она выдала на самой высокой ноте, после чего обвела строй победным взглядом и застучала каблучками по лестнице. Я бросился следом, а в спину мне, словно выстрел, прозвучала сердитая бабушкина: «Идите, твою мать!» Через пару дней мамина фотография красовалась на главной площади города. Надпись я выучил наизусть. Климова Любовь Александровна, отличник народного образования, преподаватель русского языка и литературы, лучший учитель города. С цветной фотографии смотрела любимая мамулечка, моя красавица. Завитушки светлых волос, ямочки на щеках, голубые глаза и маленький, не то что у Галины, носик. На снимке она улыбалась уголками рта, едва заметно, как объяснила мама, насмешка над кугутской столицей. — Такой подарок к празднику, — шептала она перед сном. — Никакая медаль не сравнится. Ордена медали цепляют по особым поводам, а на доске портрет — каждый день. Ты хоть понимаешь, Сергей, какое великое дело свершилось? Первый шаг на пути в новую жизнь. Тело мое трепетало, я прижимался к маме и осыпал ее поцелуями, а она все повторяла и повторяла: «Свершилось, свершилось». Увы, праздник оказался омрачен. На следующий день, ближе к вечеру, в дверь позвонили. — Черти кого-то принесли! — прошаркала бабушка в прихожую. На пороге стоял незнакомый мужчина. Опустив голову, он представился. — От Климова Николая, проездом из Югославии. Бабушка схватилась за сердце, хотя ничего страшного еще не прозвучало. — Да не волнуйтесь вы так! — произнес незнакомец, опустившись на кухонный стул. — Пропал без вести, но есть надежда. Может, затаился или в плену. Бабушка разрыдалась, а мама прижала меня к себе и произнесла: — Какой ужас! Меня известие особо не встревожило. Какой смысл горевать? Отца ведь не убили. Когда-нибудь вернется. Он и прежде не баловал нас своим присутствием, мы все к этому привыкли. Я вспомнил его рассказ о Карабахе. Там наши брали в плен всех без разбора, а затем предлагали освободить за выкуп. Родственники врагов не жалели денег. Мама тогда спросила: — А тебе кто мешал? Отец объяснил: — Торговлей занимались большие командиры из местных, а у него, простого майора, в подчинении находилась всего лишь рота. Незнакомец поднял стакан с водкой. — За Николая, дай бог ему. Я потянул маму за платье и прошептал. — Давай папу выкупим. Она покрутила пальцем у виска. — Ненормальный. А затем покосилась на бабушку, которая по-прежнему глотала воздух, как рыба на базарном прилавке. — Нагадай козе смерть! — едва слышно добавила мама. Заедая выпивку, незнакомец сообщил подробности. Русский особый взвод, которым командовал отец, оказался в окружении на территории врага. Вырваться никому не удалось. Прозвучали пугающие слова «котел» и «мясорубка». Наш гость участвовал в прорыве котла извне, но операция провалилась. Я не очень понимал, что такое пропасть без вести, но, судя по маме, ничего страшного пока не случилось. Другое дело бабушка. Стояла промозглая осенняя погода, но после слова «мясорубка» она распахнула окно и заголосила на весь двор. Причитая о сыночке Коленьке, бабушка почем свет костерила змею, которая накликала дому проклятие. Мама покачала головой. — Сейчас соседушки откликнутся. Гость осушил еще полстакана и поспешил на выход. Пока мама убирала со стола, бабушка сливала со всех пузырьков успокоительное. Ее испуг передался и мне. Одна лишь мама сохраняла присутствие духа. Всем своим видом она показывала, унывать не следует. Я прилип к ней. — Теперь папа не привезет машину. Она покачала головой, а бабушка запричитала сильнее. Вскоре явились Галина Ивановна и пьяный Жорик. Мама накинула плащ и, как ошпаренная, выскочила на улицу. Проводив ее взглядом, Жорик по-хозяйски плеснул себе из бутылки. Я скрылся в комнате, но даже заткнув уши, не смог защититься от гама. — Да не убивайся ты, Митрофанна! — стараясь перекричать бабушку, орала председатель. — Да как же не убиваться, Гала? Да ничего ж не ясно! Сон нехороший видела, зуб выпал. С краякой чикак. Не разглядела, вроде трошечки было. Ой, как погано, ну все равно. Проснулась, глянула в календарик и обомлела. Мамочки родные, еще в такой день, с четверга на пятницу. Ты бы у церкву сходила. Голубчик, — позвала бабушка, — пойдем свечечку поставим. — Не хочу! — застучал я кулаками по кровати. — Мне надо музыкой заниматься! Походы в церковь вызывали во мне такую же неприязнь, как и манная каша с комочками. Подсластить ее не могли даже шоколадные гулливеры. Мама учила, культурный человек в наличии боженьки не нуждается. Кто ходит в церковь? Только кугутня! Я придерживался такого же мнения. Раньше в школе мама вела кружок атеизма. Рядом с учительской висел стенд «Бога нет», куда активисты кружка регулярно писали заметки и клеили вырезанные из газет карикатуры. Стенд давно не обновлялся. Последний год мама занималась более важной общественной работой. Воевала с кишиневскими шпионами. — Антихрист растет, — подал голос Жорик. — У церкву не хочет. — Весь мамочку, — согласилась Галина и тут же добавила. — А ты с Вовкой сходи, Митрофанна, он проводит. — Да, да, — согласилась бабушка, — Володенька не откажет. От злости я сжал кулаки. но в итоге из двух зол все-таки выбрал меньшее. Решил, пусть мучается Гитлер, пусть отрабатывает те гостинцы, которыми бабушка иногда его потчевала. Зная, как меня обижает ее заискивание перед нашим врагом, она старалась сунуть ему подношение незаметно. К счастью, в церковь они не попали. Во время сборов бабушке стало плохо, и пришлось вызывать скорую. В квартире появилась знакомая бригада врачей. Бабушка давно жила от вызова к вызову, и к нам всегда присылали одних и тех же. После укола ей полегчало. Она поманила меня и напомнила о завещании и клятве. Пока врач заполняла бумаги, утконос верещала о моем замечательном папе, которому досталась Мегера, и обо мне, мамином прихвостне. Жорик тем временем допивал водку. Завершив писанину, врач объявила: надо ехать в больницу. Бабушка распорядилась, чтобы я запер дверь ее комнаты и установил секреты. Врачи негодовали, не о том надо думать в ее положении, но она была неумолимой. Носилки подняли лишь после того, как я привязал волосок и положил под коврик смородинку. Когда мама вернулась, она позвонила в приемный покой. Прикрыв трубку рукой, сообщила мне: обширный инфаркт. Можно подумать, я разбирался в диагнозах. Самым наглядным медицинским заключением для меня служило мамино лицо. Судя по его выражению, обширный инфаркт был не страшнее простуды. Положив трубку, мама пробормотала себе под нос: день закончился неплохо, и я окончательно успокоился. Мне казалось, в честь такого события с музыкой можно повременить, но мама решительно указала на скрипку. — Мендельсон ждет! А сама расположилась у телефона. Вяло орудуя смычком, я представлял бабушкины похороны. По всем моим представлениям, Кугутку следовало провожать под Шопена. Но я бы выбрал Мендельсона. Бабушкина неприязнь к нему была столь безгранична, что лучшей мелодии на ее похороны не сыскать. «Представляешь?» — донеслось из прихожей. «Удача, как и беда, не приходит одна. Красавица загремела с обширным инфарктом». Я никак не мог сосредоточиться на музыке. На ум лезла всякая дребедень. И потому скрипка то и дело выдавала такое, отчего Мендельсон, наверное, заработал бы обширный инфаркт. Жаль, он давно помер. Я бы с ним расквитался за свои мучения. — У нее повторный, — произнесла мама, а после недолгой паузы. — Ой, не говори, скорей бы уж. Впервые Богу молилась, представляешь, уму непостижимо. Мне припомнились похороны старика с первого этажа. По кугутской традиции крышку гроба оставили у дверей. Когда я наткнулся на нее по пути в школу, чуть не лишился рассудка. Как назло, свидетелем моего испуга стал Вовка. Он просто ухахатывался надо мной. Я вернулся домой в слезах, и маме пришлось провожать меня до дверей подъезда. — Есть кое-какие мысли, — продолжила она телефонный разговор. — Мне нужен бланк военкомата. Я пропустил ее слова мимо ушей, думал о своем. Вечером, перед соседскими похоронами, Гитлер учудил. Прислонил крышку гроба к нашей двери, нажал кнопку звонка и убежал. На мое счастье, к двери подошла мама. Если бы на ее месте оказался я, в ту же секунду умер бы на радость дворне. С крышкой гроба Гитлер придумал неплохо, но последнее слово все равно осталось за мамой. Когда она явилась к соседям с претензиями, утконос встала горой за своего сынка, а нетрезвый Жорик, как обычно, нахамил. «Даже если и Вовчик, — заявил он, — пацана можно понять. Задолбала своими придирками. Да остальных дела нету, а наш прям дорогу перешел. У конце года 3 двояка подряд. И не за хрен собачий. Где справедливость?» «Да шо с ней говорить?» — подбоченилась Галина. «У нее шо не дитё, то выродок!» Я наблюдал за ними с лестницы, и на моих глазах Гитлер угодил в коварную ловушку. Мама обратилась к нему. «А если бы дверь открыла Анна Митрофановна?» «Не!» — тряхнул он чубом. «Баб Нюра как раз деньги на похороны собирала, мы видели». Мама подбоченилась. «Угу, значит, видели. Какая трогательная забота о бабушке!» «Митрофанна человек!» — взвизгнула утконос. «О, да!» — язвительно бросила мама. И Володя ваш вырастет человеком, уж я не сомневаюсь, весь в папашу. Утконос захлебнулась посреди фразы и смолкла. На лестнице мама обернулась. — Кстати, довожу до вашего сведения. Боюсь, Володя останется на 2-й год. 2-ка у него по русскому языку светит. — Это мы еще посмотрим! — прошипела Галина и хлопнула дверью. Мама сдержала слово, выставила негодяю годовую 2, после чего и вмешалась Анжела Ионовна. Впрочем, директорское заступничество Гитлера не очень-то и спасло. Ему пришлось ходить на дополнительные занятия все лето. Мама посмеивалась, устроила мерзавцу веселенькие каникулы. Как всегда, бабушка ее осудила. — Вот она, твоя змеиная сущность! Мстишь ребенку, а он даже не понимает, за что! Язык себе готова отрезать! Не сдержалась старая дура! А ты, ты! Бабушка запнулась, подбирая слова, а мама спокойно возразила. — Знаете, впервые в жизни я вам признательна за откровенность. Низкий поклон. Позднее я доказывал бабушке. — Разве Вовка не понимает? Все он отлично понимает. В ответ бабушка мотала головой. — Нет, голубчик, нет. Я привел пример с крышкой гроба, раз за разом повторял мамины слова. — А если бы дверь открыла Анна Митрофановна? Но бабушка упорно твердила в ответ. — Нет, дело в другом. Ты еще слишком маленький, тебе не понять. А когда я сорвался на крик и затопал ногами, она поджала губы и удалилась. Вот что значит помутнение в мозгах, о котором нередко упоминала мама. К тому же я не выносил, когда мне говорили, он еще маленький, наивный, подрастет, узнает. После таких слов хотелось взорвать не голубятню, весь наш дом. Размышляя о бабушкиной неблагодарности, я окончательно сбился и опустил скрипку. «Не надо мне напоминать о строгой отчетности!» — на повышенных тонах убеждала кого-то мама по телефону. «На то и кресло под тобой!» Вот и мне бабушка зря напоминала о моем возрасте и непонятливости. «Все я прекрасно понимал, не маленький!» «Хорошо, завтра зайду!» — сердито проговорила мама, и трубка с грохотом опустилась на рычаг. Бабушкин инфаркт обернулся для меня заточением. Впереди маячили выходные, и я с ужасом представлял унылое чтение под неусыпным маминым присмотром и музыкальные упражнения с утра до вечера. В пятницу она ушла по делам. Я воспользовался случаем и принялся обшаривать укромные уголки квартиры в поисках тайников. Попасть бы в комнату к бабушке, вот где хранились богатства. Но, увы, ключ уехал в больницу. В гардеробе мне удалось найти несколько медиков. Сумма достаточная для покупки двух гулливеров. Жаль, я не мог ослушаться и выйти за дверь. В маминой сумочке, лежавшей под ворохом тряпья, обнаружилось несколько блестящих пакетиков. Я прочитал длинное незнакомое слово. Презерватив. Любопытство заставило надорвать уголок. Внутри оказался обычный надувной шарик, только влажный и без рисунка. Странно, — удивился я. Почему мама не отдала их мне? Наверное, забыла. Шарики я забрал. Решил пригодятся. Мелочь жгла мне карман. До магазина два шага, но ключи от квартиры мама забрала с собой. Если только кого-нибудь попросить, — подумал я и приоткрыл дверь на цепочку. Усевшись рядом на корточки, я принялся караулить. Первым мне на глаза попался Бублик. В качестве платы он затребовал одну из конфет. Я бы выделил ему четвертинку, но жадине показалось мало. Вскоре он вернулся в компании с Вовкой. — Хайль! — поздоровался Гитлер. — Я согласен на четвертинку. — Честно? — посмотрел я на него недоверчиво. Вовка трижды перекрестился. — Бля буду! — У тебя есть икона? — спросил я. — Нахера? — Поцелуешь при мне. — В засос? — уточнил Вовка. Бублик толкнул приятеля в бок. — Усаться! Голубчик в Бога поверил! К моему удивлению, Вовка не стал надо мной потешаться. Он достал из-за пазухи крестик и торжественно его поцеловал, стоя по стойке смирно и держа другую руку за спиной. — Видишь, — подошел он к щели, — здесь тоже Христос, как на иконе. Я мельком глянул на распятие и неуверенно произнес. — Обманешь, Бог накажет. Станешь дурачком, как Васька. Бублик глупо захихикал, а Гитлер с непроницаемым видом откинул чуб и уставился на меня немигающим взглядом. — Не, ты чё? Не хочу я, как Васька. Я выгреб из кармана мелочь, но отдавать не спешил. — Чё тянешь резину? — пританцовывал от нетерпения Бублик. — Не мельтеши! — отвесил ему Вовка пинка, а затем приятельски мне подмигнул. — Да не обману, Серега, не кипишись! — Гроза района, хулиган и будущий уголовник впервые обратился ко мне по имени. Не раздумывая, я сыпал ему в ладонь медики. Пока они ходили в магазин, я обдумывал случившееся и строил планы на будущее. Всего за четвертинку конфеты голубчик превратился в Серегу. Никто не называл меня так раньше. Я даже повторил несколько раз по слогам «Серега». А если и впредь угощать Вовку конфетами? На всю дворню не напасешься. Гитлер же много не требует. Четвертинку в день можно и раздобыть. Жаль, конечно, и четвертинки. Но затраты того стоили. Он перестанет меня дразнить, а его дружки, которым не достанется шоколада, будут получать от него пинки. Маме нечего беспокоиться. Пропасть между мной и Вовкой не сузится. Четвертинка конфеты меня ни к чему не обязывает. Я и голубей кормлю для отвода глаз. Никому в голову не придет, как я к ним в действительности отношусь. С Гитлером такая же ситуация. Хоть кугуты нам и не ровня, но если их немного задабривать, они не будут вредить. Заслышав топот внизу, я прильнул к щели. Вскоре показались гонцы. Тяжело дыша, Вовка развернул конфету и жадно впился в нее зубами. — Эй! — испуганно крикнул я. — Тебе четвертинку! Вовка куснул еще раз и передал огрызок приятелю. Пока Бублик доедал, Гитлер приговорил вторую конфету. — Фантики собираешь, голубчик? — издевательски спросил Гитлер. — Ты же целовал крестик! — проговорил я в отчаянии. Вовка замотал головой. — Не считается, я дулю за спиной держал. Не дожидаясь ответа, они бросились прочь, а я в бессильной злобе заскрипел зубами. Душа моя жаждала мести. Воображение рисовало картины расправы над негодяями, одну страшнее другой. Меня распирало от возмущения. Какая дьявольская хитрость держать за спиной кукиш! Я припомнил, бабушка Нюра его нередко использовала. Налево и направо крутила кукиши черным кошкам, разбитым зеркалам и женщинам с пустыми ведрами. Но почему она не поведала мне, что кукиш делает любую клятву недействительной? Я долго не мог найти ответа на этот вопрос. Прошло немало времени, пока я, наконец, сообразил, в чем дело. Бабушка специально не стала меня просвещать. Она неплохо меня изучила. Прикладываясь к иконе, я мог держать за спиной кукиш. Просто так, на всякий случай. Мало ли, вдруг пригодится. Я злорадно усмехнулся. Ничего, дело поправимое. Будет время, разберусь и с иконой. Перед тем, как запереть входную дверь, я заглянул в щелочку. И от испуга чуть не лишился рассудка. В упор, немигающим взором, на меня смотрел Васька-дурачок. Любитель ходить на цыпочках и таиться в укромных уголках. Его вечно дружелюбная физиономия меня и прежде раздражала, но теперь, когда я чуть не наделал в штаны, хотелось его растерзать. Проще простого было плюнуть ему в физиономию и захлопнуть дверь. Но я сдержался. Меня осенило, как можно отомстить Гитлеру. Я снял цепочку и поманил дурачка. — Хочешь шарик? Он доверчиво потянулся к блестящей упаковке. — Иди сюда, идиот! Пустил я его в квартиру. — Назначаю тебя палачом. Пока шарик заполнялся водой, я отводил душу, осыпая Ваську запрещенными в нашем доме словами. — Болван! Дегенерат! Выродок! С каждым очередным ругательством настроение мое улучшалось. Хорошо, когда есть под рукой послушный и безответный дурачок. Еще и не мой вдобавок. Когда шарик раздулся, мы вышли в подъезд. Я распахнул окно на площадке. Внизу, как обычно, верещали сплетницы. Даже сырая осенняя погода не могла их отвадить от болтовни. Однажды мама в сердцах бросила: «Напалмом надо выжигать эту заразу!» Позднее я разузнал, что такое напалм, и безоговорочно согласился с мамой. Хотя в моем распоряжении имелась лишь водяная бомба, я собирался распорядиться ей с наибольшей пользой. Сплетницы сгрудились у самой двери. В центре круга жались друг к другу Танюська с Натуськой. Промахнуться казалось невероятным. Я жестами обрисовал Ваське задачу и бросился на утек. Не успела захлопнуться дверь, раздался истошный вопль Галины. — Васька, паразит, гондон сбросил! Следом взвыли Танюська с Натуськой. И поднялся невообразимый гвалт. Никакая музыка не доставила бы мне такого наслаждения. Когда ликование в моей душе улеглось, я задумался. Они назвали шарик гондоном. Но почему? Неужели ругательное слово, которым меня часто обзывали мальчишки, означало всего лишь безобидный шарик? Я почесал макушку. Сомнений не оставалось. Снизу все еще доносился визг, из которого недвусмысленно следовало, на сплетниц обрушилось не что иное, как гондон. Наверное, у каждой вещи есть два названия, — сделал я заключение. Одно приличное, другое не очень. На оклик «Эй, учителькин шарик!» я бы, пожалуй, отозвался. Другое дело — учителькин гондон. Непонятное меня всегда настораживало. Мальчишки замечали мое беспокойство, и это их только раззадоривало. Когда я спросил у мамы, она рассердилась. — Не повторяй глупости! — бабушка буркнула. — Подрастешь — узнаешь! Спрашивается, стоило городить великую тайну из пустяка? Я расчехлил печатную машинку. В поисках бумаги выдвинул ящик стола. Сверху лежал лощеный лист какого-то документа. Под звездочкой с серпом и молотом красовалась надпись «Молдавская ССР, Бендерский районный военный комиссариат». Последнее слово далось мне с трудом. Кроме заголовка, ни единой буковки. «Вот и отлично», — подумал я. «Пока мамуля не вернулась, приготовлю ей сюрприз». Едва я занес руку над клавиатурой, щелкнул дверной замок. — Не успел! — выдохнул я с сожалением. В гостиную вошла мама. Она склонилась над столом, глаза ее округлились, а губы задрожали. — Мамуленька, не ругайся! — съежился я под ее сердитым взглядом. — Хотел поздравить тебя с днем учителя! — Раньше я никогда не видел ее такой сердитой. Она выдернула из машинки лист. — Идиот! Да я за этот лист! Ну, просто форменный кретин! Из глаз моих ручьями потекли слезы. Идиотом и кретином она называла только Ваську. Даже Гитлер у нее считался всего лишь выродком и будущим уголовником. Я мечтал рассказать ей перед сном о проделке с шариком. Утром хотел вывесить на стену поздравление, а вместо праздника вышел скандал. Я голосил на всю квартиру, а мама бегала из угла в угол и причитала. — Миллион раз говорила, к моим вещам не прикасаться. Достойный внук маразматички, шарите в мое отсутствие по закоулкам. Да за этот мерзкий клочок бумаги меня могли расстрелять! Я взвыл от ужаса! Казалось, на казнь вывели не ее, а меня! Кошмар! — негодовала мама. Из сына вырос воришка! Хоть в петлю лезь! Не надо в петлю! — взмолился я. Больше никогда не буду!